Между Венецией и Триестом мистер Пайн и Элиза обсуждали случившееся. «Когда вы последний раз видели свои драгоценности?» «Сегодня утром. Я положила в шкатулку серьги из сапфира, которые носила вчера, и надела серьги из жемчуга». «И все ваши драгоценности были на месте?» «Да. Я никогда их не оставляю во время путешествия. Если что-то и может потеряться, то это кольцо или сережка. Но, уверяю вас, не больше». Мистер Пайн посмотрел на нее сочувственно. «Итак, эта венгерка, которую за отсутствием улик отпустили карабинеры, была воровкой. Но что она сделала с вашими драгоценностями? Она была здесь не более минуты. У нее было время лишь открыть шкатулку, вынуть драгоценности и...» «Может, она их кому-нибудь передала?» «Маловероятно. Когда я возвращался по коридору, у нашего купе не было никого». «Возможно, она их выбросила из окна своему сообщнику». «Идея великолепна, но ее сообщником может быть лишь морское животное. В это время мы как раз проезжали по мосту». «Тогда она их спрятала в купе?» «Еще одна интересная идея. Ее легко проверить». Сильно волнуясь, Элиза начала искать драгоценности. Мистер Пайн сначала ей помогал, но потом его интерес заметно уменьшился. Она посмотрела на него с упреком. Извинившись, мистер Пайн сообщил, что в Триесте ему необходимо послать срочную телеграмму. Элиза приняла извинения довольно холодно. Его авторитет сильно упал в ее глазах. «Смею предположить, что я вас разочаровал, миссис Джеффри». «Да, сегодня удача от вас ускользнула». «Позвольте мне вам напомнить, что я не детектив. Моя профессия – логика человеческих отношений». «Я всегда попадаю в странные ситуации. Но никогда еще со мной не происходило ничего подобного. Я оказалась в этом злополучном поезде, доверилась, рассказала вам всю свою историю, надеялась, что вы избавите меня от гнетущих сомнений. Теперь я все потеряла, все, что было мне так дорого». «Но драгоценности, надеюсь, застрахованы?» «Застрахованы? Честно говоря, я не знаю. Все финансовые вопросы в нашей семье решает Эдвард. Но деньги – самое последнее, что меня беспокоит. Главное – вещи, которые напоминали мне о самых счастливых днях в моей жизни».